11. Рыбак Вялли очень часто заходит в шлюпку, потому что ему по призванию полжизни положено провести на всякого рода лодках. К тому же и рыбу здесь подают весьма качественную. Рыбак Вялли сидит за столом с охотником Ласли. Они обсуждают будущий поход в заповедник. «Если наш город зовется Нижний хутор, значит, где-то там...» Машет Вялли рукой на верховосток. «Где-то там есть верхний волочок, то есть путь по рекам в хутор верхний. Вышний волчок», — уточняет Ласли о тотемном животном поволжских финнов. «Град небесный, где души наших предков живут, как в раю. И потому мы должны найти его во что бы то ни стало». «Да». «Но ехать через заповедник нельзя, а иной дороги нет. Да и это упирается в болото. Как же мы будем искать вышний волчок?» «А может, перетащить мою шлюпку волоком из озера в озеро? Так мы сможем пройти далеко, очень далеко». Короче говоря, Вялли и Ласли обсуждают свою будущую экспедицию. А пока они разрабатывали подробный план, Урка и Паули с Менти улетели в свой личный заповедник. Смена блюд за их столиком происходит с космической скоростью. Вот бы такую скоростную лодку, Вялли и Ласли. «Эй!» — крикнул Урка официанту Барри, уносящему полупустые тарелки. «А мусор кто со стола уберет?» «Ты на что намекаешь?» Менти с трудом оторвал тяжелую голову от гладкого стола, словно его голова — тяжелый бомбардировщик с выпученными ракетами бровей. При этом глаза Менти наливаются кровью и тяжестью, как две бомбы, а фуражка, как палуба эсминца, остается лежать на столе козырьком носом кверху. «Я всего лишь хотел сказать, что ты не любишь мусор, что ты санитар леса». «Сам ты, волчара позорная!» — ярится Менти. «Нет, ты меня не понял!» — снова стал извиняться Урка. «Я совсем другое имел в виду. Я всего лишь хотел сказать, что ты — хранитель заповедника». «Муравьишка, что ли?» — широко улыбнулся Менти. «Муравьи ему явно по душе. В общем, обычный пьяный треп, перетекающий в разборку».